Энергосбережение. Как изменилась Феодосия? Какая она стала резкая, жесткая? Она принимала решения быстро, стремительно, молниеносно, пока я пытался сообразить, что же вообще происходит. Можно было гадать, почему с ней произошли перемены, где, как они произошли. Но изменившаяся Фе мне определенно нравилась не меньше, а то и больше, чем прежняя. Комнатка, в которой мы оказались, была настолько маленькой, что посчитать ее пригодной для жилья и не пришло бы в голову. Скорее, она походила на техническое помещение. Здесь был все тот же низкий потолок, сразу же рядом с дверью стояла кровать, возле нее маленький столик со стулом. Напротив кровати находилась пластиковая стена, которая немного вибрировала и чуть подсвечивалась белым. Она была единственным источником света в помещении. Чуть позже я спрошу у Феодосии. «Неужели это село? Здесь живут люди?» «Не живут, конечно», — ответила Фе. «Скажем так, переживают. Это комнатки для тех, кто специально прибывает к серверу с третьего уровня». «И кто эти странные люди?» «Паломники», — ответит Фе. «Те, у кого что-то поломалось, что-то в душе или в том, что он ею считает, или в голове. У кого-то ломаются планы, у кого-то мечты, но чаще всего ломаются целые жизни». И в этом случае паломникам больше некуда направляться, только сюда. Они приходят к серверу, потому что им нужна вера, уединяются и предаются тихим снам. Тогда мне показалось странным, что такая возможность дается только жителям третьего уровня, но я не стал вдаваться в подробности. Афелиш посчитала нужным уточнить, что все остальные жители башни отнюдь не обделены возможностями сервера и напомнила, что по всем уровням отсюда тянутся кабели и провода. Просто третий уровень, ближе остальных к серверу, только-то и всего. «Мы в сердце башни, Фиолент. Ты чувствуешь?» — скажет мне Фе и приложит ладонь к моей груди. «В тот миг у меня не будет совсем никаких сомнений, что мое собственное сердце бьется в унисон с сервером, а может, мое собственное сердце и есть мой маленький сервер, от которого по трубам, венам и кабелям-капилляром во все окраины моего тела, в самые потаенные уголки его бежит вера, моя собственная вера». Но это было потом. А сначала я нырнул под кровать, даже не пытаясь осмотреться. Просто было не до того. Я делал то, что сказала Фе, а она не могла ошибаться. И точно, едва очутившись под кроватью, в темной, с виду недоступной взгляду зоне, я услышал грохот. По двери нетерпеливо застучали, причем явно не рукой, не кулаком, а чем-то тяжелым, массивным, очевидно, желая вынести ее, если немедленно не откроют. Было бы глупо не открывать дверь, и Фи открыла. Я вжался в стену, сдерживая страх, но все-таки пытался высмотреть, кто появился в комнате. Форма была мне знакома. Однажды увидев, я теперь узнавал ее безошибочно. Все те же облегающие костюмы ныряльщиков, все те же яркие фонари на головах. Двое мужчин молча встали в дверях, а в комнату вошла высокая длинноволосая девушка. Напарники хотели проследовать за нею, но она жестом показала «справлюсь». Долго гадать не пришлось. Вошедшая, а вернее ворвавшаяся, представилась сама. «Я Гаспра, мы охотники». «Вижу», — хмуро ответила Фе, хотя я из своего потаенного уголка отчетливо видел на плече незнакомки знак, перечеркнутая лампа в круге, по всей длине которого растягивалась надпись «Энергосбережение». «Нам нужно забрать лампу», — твердо сказала гостья. «Чтобы убраться с этого уровня, она не нужна, а именно это я вам советую сделать», — ответила Фе, и я весь сжался, кожей ощутив, как она рискует, разговаривая с ныряльщиками в подобном тоне. «Вы отлично знаете, что наше руководство не устроит такой ответ», — как ни в чем не бывало, продолжила Гаспра. «Также вам будет не лишним знать, что если лампу не получается забрать ни уговором, ни хитростью, ни силой, ее забирают вместе с жизнью». Мне было видно, как Феодосию бросила в дрожь, и я подумал выскочить, встать на ее защиту, но это было бы самоубийством. Ведь было очевидно, что речь идет обо мне, о моей лампе, и голос, который я услышал следующим, лишь утвердил меня в этой догадке. «Прошу вас, не укрывайте его!» Сомнений не было. Эти слова произнес Кучерявый, но я не видел его. Он говорил из коридора. Размеры комнатки не позволяли зайти в нее стольким людям, и, вспоминая ту историю, я часто думал, что именно это меня и спасло. «Я никого не укрываю, я паломник», — ответила Феодосия. Меня поразило, как быстро она собралась, в голосе не было дрожи, она говорила уверенно и спокойно. Я здесь для того, чтобы говорить с сервером, а в общении с ним, как вам известно, посредники не нужны». Я вжимал спиной в стену чехол с лампой, боясь раздавить, но еще больше боясь перестать ощущать его. «Позвольте осмотреть». Гаспара мягко отодвинула Феодосию и сделала несколько шагов взад-вперед по комнате. Когда она нагнулась и увидела меня, я застыл в ужасе. Я даже ни о чем не подумал в тот миг, потому что даже думать казалось бесполезным. Это конец. Все было очевидно. Заглянуть под кровать было самым логичным, самым очевидным действием. И на что только рассчитывала фея, на что надеялась или нет, во что верила. «Верю», — прошептал я, сжимая зубы от ужаса. «Я тоже верю». «Что там?» — поторопил Кучерявый из коридора и недовольно бросил кому-то из своих. «Да, я пройду». Но в этот момент, вопреки всякой логике и очевидности, вопреки значку и надписи на своем плече, Гаспара поднялась и отчетливо произнесла. «Здесь никого нет». Когда они вышли, Фе закрыла дверь и рухнула на диван, как подкошенная. Только в тот миг мне стало понятно, каких сил ей стоила эта встреча. Но я уже был так напуган, что даже не дал ей отдышаться. Все мое существо охватывало паника. Я снова и снова вспоминал слова охотницы, и они приводили меня в ужас. «Феодосия, Фе!» — тормошил я ее. «Никто не говорил, что нас тут будут убивать!» Девушка открыла глаза и долго лежала, неподвижная, смотрела на меня. И, наконец, тихо сказала. «Не нас, а тебя». «Что?» — я сделал вид, что не расслышал, хотя, конечно же, ужасный смысл слов Фе до меня дошел. «Что ты такое говоришь?» Феодосия снова задумалась, будто решала, отвечать ли на вопрос. «Но тебя никто не заставляет исполнять миссию», — сказала она. «Здесь никого не трогают. В башне живет столько народу, и энергосберегателям ни до кого нет дела, понимаешь? Миссия — вот причина. Кажется, что из-за нас всех ты один одержим ею». «Одержим?» — переспросил я. «Ты смеешься? Как можно быть одержимым дурацкой идеей подняться наверх и вставить куда-то лампу? Я просто иду шаг за шагом, смотрю, что здесь есть. Истина, вот что мне по-настоящему интересно. Я хочу понять, как все это устроено и для чего. Не чьи-то догадки и убеждения, а сам замысел. Ты понимаешь меня?» «Но ты не отдашь лампу», — сказала девушка, и в ее голосе я услышал удовлетворение. «Ты сделаешь все, что угодно, но не отдашь ее». «Почему они охотятся за лампой? Что это, в конце концов, такое? Зачем она вообще нужна? От меня что-то скрыли? Так я хочу знать. Нет, после всех этих событий имею право знать». «Тебе объясняла Ялта», — устало ответила Фе. «Нам всем объясняла. Больше я ничего не знаю». «Объясняла? Ялта? Но она забыла объяснить, что за лампой будут охотиться и могут убить. Скажи мне, а где твоя лампа?» «На этом уровне она не нужна», — сухо сказала Фе. «Вот, держи». Она протянула мне металлический крест размером чуть меньше моей лампы. Его гладкая металлическая поверхность блестела и отдавала холодом. Едва я дотронулся до него, как холод пронзил меня, но я не отпустил странный предмет и только вопросительно смотрел на девушку. «Знаю», — сказала она, — «теперь должно стать теплее». И действительно, следом за морозной волной накатила другая, приятная, теплая, умиротворяющая. «Это чтобы попасть в лифт», — пояснила Фе, — «нам нужно выбираться отсюда». Она поднялась и подала мне знак, чтобы я не торопился к выходу. Приоткрыв дверь, девушка долго всматривалась в коридор, прислушивалась к звукам. Я смотрел на нее, ожидая жеста, отмашки, но вместо этого Фе снова заперлась и присела на диван. Она выглядела разочарованной. «Мы остаемся здесь?» — спросил я. «Они не дадут мне второго шанса», — ответила Феодосия. «А про тебя так вообще молчу». Я понял, что ныряльщики, или как их назвала Фе, энергосбереженцы, все еще здесь, и ей каким-то образом удалось распознать это, пока я слышал за дверью лишь тишину. «Что ж, будем ждать», — согласился я. «Что еще оставалось?» «А ждать — значит думать». У меня накопилось много вопросов к девушке, которая сидела рядом. На один я так и не получил ответа, другие даже боялся задать. Но сильнее всех прочих желаний мне хотелось говорить с нею о главном, о тех чувствах, что меня переполняли, о радости от нашей встречи, о нежелании больше прощаться. О тех вещах, что труднее всего говорить влюбленным. Да, это было невероятно, но я влюбился в нее. Конечно, я сказал другое. «К «Как объяснить, что сервер Веры здесь?» «А где же ему быть?» — отозвалась девушка. «В том-то и дело», — сказал я. «Он мог быть где угодно, но расположен именно так, между вторым уровнем, при этом тайна от его обитателей, и третьим, откуда сюда добираются паломники, которых, судя по всему, не так уж и много». «Паломники — люди тихие», — сказала Фе. «Допустим», — согласился я. «Но почему этот уровень все-таки здесь? Ведь в башне должна быть своя логика. В таком сооружении ничто не может быть случайно. Странно, что ты первым делом хочешь выяснить именно это». Девушка слегка подвинулась на кровати, и, похоже, она сделала это специально, чтобы оказаться ближе ко мне. Но на самом деле ответ прост. Без знания двух начальных уровней, без опыта жизни на них, пусть и минимального, без понимания процессов, что творится не только в залах, но и в головах населяющих их людей, здесь, возле сервера Веры, делать нечего. Ты бы не понял ничего, если бы попал сюда сразу. «Я и теперь не понимаю», — простодушно признался я. «Тсс». Она мягко улыбнулась и приложила палец к моим губам, а я вновь поразился резким переменам, в который раз уже произошедшим с нею. «Понимать — это процесс, не результат. А выше...» — Фе оторвала палец от губ и показала вверх. «Нечего делать, не побывав здесь». Фе улыбнулась и внимательно посмотрела на меня. Я решил подыграть и пододвинулся к ней. Она не стала отстраняться. «Феодосия», — сказал я мягко, будто боясь спугнуть ее вопросом, который собирался задать. «Знаешь, что я на самом деле хотел бы выяснить первым делом? Что меня больше всего беспокоит?» «Знаю», — без колебаний ответила девушка. «Тебе не дает покоя, откуда мне все известно?» У меня перехватило дыхание. То ли от дерзкой близости наших губ, что уже становилось угрозой для разговора, то ли от того, что меня посвятят в тайну. Был ли я к ней готов? В башне мне начинало казаться, что я готов ко всему, но то, что мне сказала Феодосия, не оставило этой мнимой готовности ни малейшего шанса. «Я завербована», — прошептала девушка, обдав меня горячим дыханием. Улыбка исчезла с моего лица, и вдруг, ощутив, как пронзил все тело холод, совсем как от прикосновения к кресту, я отпрянул. «Что ты такое говоришь?» «Я башня», — сказала девушка и тут же улыбнулась. «Нет, я, конечно, не сама она, но для тебя...» «Что за чушь?» — повторял я. Мне не хотелось верить услышанному, хотя я и не понимал, что это значит. Но гнал от себя страшные мысли. «Неужели и Фе? Неужели и с ней мы простимся?» «Я завербована, чтобы помогать тебе», — сказала она и взяла меня за руку. «Завербована кем?» «Башней», — как ни в чем не бывало, — ответила Фе. «Ты здесь не справишься один, тебе необходима помощь». «Но как это возможно?» — не верил я. «Ведь мы всю жизнь с самого выхода в мир почти прожили вместе. Нет, не мы с тобой вместе, но мы все. Ты была призвана, как и все остальные, ты избранная, ты не могла прийти из башни». «Верно», — согласилась девушка, — «но я могла приходить в башню». «И что же, я не знал об этом, никто не знал?» «Конечно». В голосе Фе появилась необъяснимая радость. «Зачем кому-то знать? Тебя готовили к появлению здесь, и тебя ведут. Я веду тебя. Подумай, что могло бы случиться, не окажись я рядом с тобой в том лифте, в этой комнате?» «Но Фе...» — я ощутил приступ головокружения. Во рту пересохло и стало тяжело говорить. «Допустим, это так. То есть это, конечно, так, я тебе верю, но зачем?» «Ты особенный», — сказала она с гордостью. «Но ты сам не справишься». «Я избранный», — поправил я. «Все избранные», — парировала Фе, — «а ты особенный». «В чем разница?» — услышанное вызвало у меня усмешку. Фе гладила мою ладонь, сжимала в своей. Я впервые видел, чтобы она так сильно переживала, но на ее лице была улыбка, и я не сомневался, что эта улыбка счастливая. «Не кокетничай, Фи», — сказала она. «Ты ведь слышал о Севастополисте?» «Что-то слышал», — кивнул я. «Ты — это он», просто ответила девушка. «Я — это я». Пусть воображение было слабым, но я не знал, что еще сказать. «Это правда», — шептала Фе, словно в забытии. «Ты — это ты. Ты особенный». «Но как ты попала в башню?» — спросил я. «Что ты делала здесь?» «Поверь», — ответила она, — «это не так уж интересно. Со мной вышли на связь, и я оказалась здесь. Дальше мне все объяснили. Я прошла обучение, и вот...» Это казалось невероятным, но совсем недавно жесткая, решительная Фе даже начала заикаться. Мы все были приглашены сюда». «Но...» — пораженный я подбирал слова и пытался собрать воедино мысли. «Ты ведь понимаешь, в это совсем не просто поверить». Она закивала и крепче сжала мою руку. «Поэтому я говорю все это здесь, у сервера», — тихо сказала она. Я закрыл глаза и долго слышал ее шепот. «Просто поверь мне, поверь». То ли она продолжала шептать, то ли я так пытался поверить. В этот раз мы не позволили с ней ничего лишнего, хотя за всю жизнь не бывали ближе друг к другу. Я в бессилии упал на кровать, она прилегла рядом, и мы долго смотрели в потолок. Мне было о чем подумать. «Они сюда не заглянут, они уже были здесь», — медленно сказал я, когда молчание стало совсем невыносимым. «Наверное», — неуверенно отозвалась Фе. «Наверное? Ты ведь все знаешь, ты завербована!» Она не отвечала и, как кажется, теперь поступала правильно. Мне нужно было привыкнуть к этой новости, сжиться с нею, научиться воспринимать Фе иначе, пусть это иначе и могло быть каким угодно. «Но ведь она все сказала», — убеждал я сам себя. «Что могло быть сильнее такого признания? Что ты хочешь услышать еще?» «Давай останемся», — сказал я. «Отоспимся здесь перед дорогой. Я так устал». «Можно», — тихо сказала она. «Но сразу после этого нам нужно будет уйти». «Почему? Здесь ведь так хорошо. Мне еще не бывало так хорошо». «Это от того, что мы близко к серверу». «И потому что я близко к тебе», — наконец сказал я ей то, что давно хотел. «И был должен». «Ты знаешь, мне так хорошо. Здесь я нашел вдохновение. Я чувствую здесь счастье. Настоящее». Я растянулся на кровати и зевнул. Но Фе, наоборот, насторожилась. «Тогда тем более нельзя задерживаться». «Почему?» — беззаботно спросил я. «Помни, что это не уровень, ты не паломник здесь, ты просто идешь наверх, по сути, мимо своей дороги. Сервер веры — испытание для несущего свет. Оставаться в прослойке нельзя, она питает всю башню, все окольцовано, ток везде». «Ты уже говорила, Фе», — прервал я. «Если ты находишься здесь», — настойчиво продолжила девушка, — «ты получаешь все то же, что жители башни в дальних ее уголках. Только куда в большем количестве. Пойми, это как облучение, здесь вера в концентрированном виде. Она необходима особенно тебе в такой период, но если здесь задержаться надолго, в тебе не останется ничего, кроме веры, и тогда ты можешь погибнуть». Кажется, я уже слишком расслабился, и в голову лезла только всякая чушь. «Интересно, может, я еще вернусь сюда?» — лениво сказал я. «Вдруг я стану паломником? Что бы ты думала обо мне, стань я паломником, а? Так же заботилась бы, так же вела». По-моему, девушка даже не задумалась над ответом. «Ты никогда не станешь паломником», — произнесла она. «Ты и сам это знаешь». «Послушай», — я повернулся на бок и погладил ее волосы. «А эти твои книги, капилляры, кабели, они дотягиваются до Севастополя?» «До самого города?» — девушка не поняла или мастерски изобразила непонимание. «До самого города», — повторил я. «Нет». «А почему?» «Туда не надо», — Фе пожала плечами. «Там и так жизнь».